Алекс скользил по экранам взглядом, всматриваясь в глаза офицеров. Теперь им всем в среднем по 30. Это опытные профессионалы высочайшей квалификации, крепкие и сильные парни, отвага сердец и ледяная ясность разума которых давно уже не вызывает сомнений. Но он, словно это было вчера, отлично помнит их голоса, возбужденным юношеским фальцетом, произносящие позывные на крайнем совещании перед битвой за Венеру. В тот день корпорация была намерена удержать Арториус-2 любой ценой. Сотни детей-бойцов навеки остались 15-летними. 13-й смотрел в глаза своим офицерам. Вот этот. Широкоплечий сероглазый майор, командир 5-й маневренной авианосной группы «Пиранья-2». Тогда их было двое. Тощие мальчишки-близнецы Вим и Лар из эскадрильи «Пираньи», едва освоившие боевые полеты на неуклюжих фрегатах, спешно модернизированных Серебряковым-младшим. Их эскадрилья стала острием атаки, прорвавшей оборону флота корпорации, защищающего сектор орбитального кольца, в котором располагался центр управления противометеоритной защитой. Моды дрались отчаянно и без эмоций, словно стадо роботов, осознавшее вдруг, что его привели на переплавку. Каждый километр орбитального пространства и каждый метр стационарных коридоров давались нам ценой детских жизней. Только через 2 часа, благодаря мужеству и атаке пираний, древним удалось высадиться у центра управления, прорваться внутрь и деактивировать противометеоритные плазмоизлучатели, сдерживающие юный флот морского содружества. Сражение переместилось внутрь кольца и шло еще долго. В той атаке из 9 машин пираний уцелела лишь 1. С тех пор Лар в течение всех этих лет является единственной пираньей во всем боевом флоте, но по-прежнему именует себя в радиоэфире строго «Пиранья-2». Потому что позывной «Пиранья-1» принадлежит его брату, а близкие люди в нашей памяти живут вечно. 13-й перевел взгляд на следующего офицера. Тайпан, командир 3-й маневренной штурмовой группы. Рослый голубоглазый красавец. Ни одна сотня девчонок-пилотов постоянно затаивает дыхание при виде его всегда веселой улыбки и всегда наполненного печалью взгляда. Первый год войны, пришедших после, массированная атака инсектората на одну из стратегических систем империи. Противник имеет почти 5-кратный перевес, и 2/3 боевого флота Содружества убывают на помощь союзникам, уже ведущим кровопролитные бои сразу в 3 солнечных системах. Наши подразделения выходят в реальный космос посреди кипящей битвы и стремительным броском занимают зону клинча. Появление людей переламывает ход сражения. Линкоры и крейсеры инсектората не выдерживают человеческого натиска и в ближнем бою несут серьезные потери. Поняв, что дальнейшее промедление может стоить ему жизни, владетель запрещает своим подразделениям отступление и покидает Дельфийскую систему, приказав остаткам паучьего флота уничтожать врагов до последнего. До победы остается не более 1 часа. И в этот момент приходит срочное донесение. Диверсионный флот инсов высадился в системе Альфы Центавра. Силы прикрытия Радуги вступили в бой. Пауки тщательно продумали атаку. Их флот не был велик и шел медленно, не привлекая к себе внимания дельфийских систем слежения, прикованных к стратегически важному сражению. Но для только-только создающихся эскадр вооруженных сил Содружества 128 тяжелых линкоров инсектората – огромная сила. Рыжие линкоры выходят на дистанцию эффективного лучевого удара и начинают издали расстреливать еще только строящиеся на орбите радуги военные базы. и маневренная группа сил прикрытия устремляется в отчаянную и лишенную шансов атаку, пытаясь сблизиться с врагом и предотвратить гибель планеты. 14 оберегов идут в лоб на сверхмощный выброс энергии, пряча за собой тройку авианосцев, десяток разношерстных крейсеров и один линкор. До дистанции клинча доходит только один, но его истерзанные щиты уже не могут защитить маневренную группу. Капитан линкора Милена Хас, радиопозывной Эфа, тоненькая смешная девчонка 20 лет с вечно конопатым вздернутым носом, принимает решение закрыть с собой оберег на крайнем отрезке дистанции. Линкор выходит вперед и принимает на себя сосредоточенный лазерный удар паучьей эскадры. Количество полученной энергии оказалось столь велико, что самый крупный оставшийся от человеческого линкора обломок был размером с ладонь. Гибель Эфы выиграла для маневренной группы 6 драгоценных секунд. Уцелевшие крейсеры вышли на дистанцию форсажного броска и молниеносным ускорением смешались с противником. Авианосцы выпустили тогда еще легкие перехватчики, и удача покинула рыжую эскадру. Через 71 секунду тяжелый ударный крейсер «Тор» класса «Русский» под командованием капитана Вик Волина, радиопозывной «Тайпан», прорывается к кластеру приближенных и наносит по флагману владетеля удар серебряными слезами. От приближенных остается едва половина, от флагмана владетеля лишь воспоминания. Деморализованные пауки теряют слаженность действий и вскоре гибнут под яростными ударами горстки человеческих кораблей. Тот бой спас жизни 50 миллионам человек гражданского персонала, первой волны колонистов, заселивших единственную живую планету Содружества. За день до сражения он, 13-й, подписал рапорта Эфы и Тайпана, в которых излагалась просьба официально зарегистрировать их брак. Да, тогда во время второй встречи с Вики создатели прямо заявили ему, что он поступает недостойно высокоразвитого существа, лучшего представителя своего вида и все такое, требуя от них разрешения на использование Дей, технологии Ирий. Но он свято верил, что не имеет права поступить иначе. За это пришлось заплатить непомерно высокую цену. Возможно, когда-нибудь он пожалеет об этом. Возможно. Возможно и нет. Но все это будет потом, в безграничной череде веков, и это его личная плата, его собственное решение. Правда, частично досталось и Серебрякову-младшему, но его заточение уже близится к финалу, так что потерпит немаленький. Как бы то ни было, он добился права применять технологию Ири. Больше имена его мальчишек и девчонок не будут перемещаться из списков личного состава подразделений в списки боевых потерь Содружества. Технология Ири ведет каждого бойца, посвятившего жизнь сражениям за Родину. Погибшие возрождаются на Дее всегда и в любом случае, в каком бы бою они ни пали и где бы он ни происходил. Никто, кроме Андрея, не знает об этом. Считается, что гениальный Серебряков-младший установил на каждом боевом корабле некое секретное оборудование – микросборщики. Они, мол, прямо во время боя умудряются подбирать ESS-модули погибших, а величайшему ученому Содружества удается восстанавливать даже напрочь разрушенные блоки. В действительности ESS-модули бойцов боевого флота неактивны. Теперь его детей, выросших и повзрослевших в кровавых мясорубках бесконечных сражений, хранит технология Ирий. Она отключается, передавая бразды правления обычному ESS-модулю лишь тогда, когда боевой пилот принимает решение покинуть армию и начать гражданскую жизнь. Никто не знает и никогда не узнает об этом, равно как навсегда останется для всех тайной та цена, что он заплатил за Дею и Ирий.